такой костюм, что я немного пугаюсь, но радуюсь, что одета строго. Под мышкой у него толстая папка. «Здравствуйте, мистер Вэнс», — улыбаюсь я и встаю, чтобы пожать ему руку. «Пойдемте. И называйте меня Кристиан. Я покажу вам ваш кабинет». «Кабинет?» — удивленно повторяю я. «Да, вам понадобится собственное пространство. Он небольшой, но будет вашим. Давайте оформим все документы там». Вэнс улыбается и идет так быстро, что я за ним еле поспеваю. Он сворачивает влево в длинный коридор. «Пришли», — объявляет он. Рядом с дверью висит черная табличка, на которой жирными белыми буквами написано мое имя. Кабинет размером с мою комнату в общежитии. У нас с Вэнсом явно разные представления о небольшом кабинете. Внутри средних размеров письменный стол, два шкафа и два кресла, книжные полки, компьютер и окна. Начальник садится перед письменным столом, а я огибаю стол и сажусь с другой стороны. Пройдет какое-то время, прежде чем я привыкну, что это мое. «Итак, мисс Янг, давайте обсудим, что будет входить в ваши обязанности», — говорит он. «Вы будете получать минимум две рукописи в неделю, и если они приемлемы по качеству и вписываются в формат наших изданий, присылайте их мне. Если сочтете, что они не подходят, выбрасывайте их». У меня отвисает челюсть. Стажировка — просто мечта. Я буду получать зарплату и кредитные часы для колледжа, чтобы учиться. «Начальная зарплата будет $200 в неделю, и если вы будете работать хорошо, то через 90 дней зарплата вырастет». 200 в неделю? Этого достаточно, чтобы снять собственную комнату, пусть и маленькую. «Спасибо большое. Это гораздо больше, чем я ожидала», — говорю я. Не могу дождаться, чтобы позвонить Хардину и рассказать обо всем. «Не за что. Я имею сведения, что вы очень добросовестный работник. Может быть, вы можете передать Хардину, что было бы здорово, если бы он вернулся и снова у меня поработал?» — шутит он. «Что?» «Хардин у нас работал, пока его не перехватил Болтхаус. Он начинал у нас как стажер в прошлом году, выполнил крупный проект, и я принял его в штат. Но они предложили ему больше денег и разрешили работать дома. Ему не очень нравилась офисная обстановка, и он ушел от нас. Ничего не поделаешь», — улыбается Вэнс, поправляя часы. Нервно смеюсь. «Я напомню ему, как тут здорово». Я понятия не имела, что он тут работал. Он ни разу об этом не упоминал. Вэнс передает мне папку. «Давайте заполним документы». Через 30 минут «распишитесь здесь» и «заполните тут» мы, наконец, заканчиваем с формальностями, и Вэнс оставляет меня ознакомиться с компьютером и помещением. Но как только он выходит за дверь, я визжу и прыгаю вокруг кресла, стола и по всему кабинету. Глава 76. После замечательного первого дня на работе я возвращаюсь к машине, звоню Хардину, но он не отвечает. Я хочу рассказать, как здорово начался день, и спросить, почему он не сказал, что работал здесь, и что у него есть работа. Когда я возвращаюсь в общежитие, еще только час, меня отпустили пораньше из-за запланированных встреч на высшем уровне. У меня впереди ничем не заполненный день, и я решаю сходить в торговый центр. Побродив внутри и изучив почти все магазины, захожу в Nordstrom. Хочу прикупить несколько костюмов для стажировки. Вспомнив свое утреннее отражение в зеркале вместе с Хардином, я понимаю, что неплохо было бы приобрести новые трусики и лифчик. У меня слишком простое нижнее белье. Воображаю, какое лицо стало бы у Хардина, если бы я купила топик или лифчик необычного черного или белого цвета. Я пробираюсь через стеллажи и выбираю несколько интересных комплектов. Больше всего мне нравится розовый, полностью кружевной бюстгальтер. Мне неловко даже стоять у этих стеллажей, но белье мне действительно нравится. Продавщица с вьющимися волосами и слишком ярко накрашенными губами ходит за мной и пытается помочь. «О, да, это хороший выбор. А что вы думаете насчет этого?» — говорит она, протягивая что-то напоминающее ярко-розовый сверток шнурков. «Это не совсем мой стиль», — говорю я, глядя в пол. «Вы предпочитаете закрытое нижнее белье?» — спрашивает она. «Почему я должна объяснять ей свой выбор нижнего белья? Это ужасно унизительно». «Вам надо попробовать короткий мальчишеский стиль. Это сексуально, но не слишком», — сообщает она и подает мне точно такой же комплект, как тот, что я держу в руках, только трусы немного другие. Мальчиковые шорты. Я никогда особенно не думала о своих трусах, потому что никто их не видел. Кто ж знал, что это так унизительно? «Хорошо», — говорю я, и она снимает со стойки белый, черный и красный набор. Красное меня несколько шокирует, но, надо признать, оно интересное. Даже черно-белое выглядит более интригующе, чем мое обычное белье, потому что оно кружевное. Продавщица хищно улыбается. «Примерьте, а они в том же стиле». Вежливо киваю и беру их, надеясь, что если отойду, она за мной не потащится. Наконец продавщица отстает. С облегчением выдыхаю и выбираю несколько платьев и пару удобных туфель. Перед тем, как расплатиться, трижды переспрашиваю итоговую сумму. Красивое белье гораздо дороже, чем я думала. Но Хардин достоин лучшего. Возвращаюсь в общежитие. Стеф еще нет, и Хардин не звонил, поэтому я решаю немного вздремнуть. Убираю покупки и выключаю свет. Просыпаюсь от незнакомой мелодии звонка. Повернувшись, я открываю глаза. Конечно же, Хардин сидит на стуле, закинув ноги на тумбочку Стеф. «Выспалась?» — спрашивает он с улыбкой. «Да. Как ты сюда попал?» — я протираю глаза. «Забрал у Стеф ключ». «А, и давно ты здесь?» «Примерно полчаса». «Как прошел день, Уэнс? Я не ожидал, что ты вернешься так рано. Сейчас только 6. Но ты так вырубилась и так храпишь, похоже, уже давно», — смеется он. Я приподнимаюсь на локте и смотрю на него. «Было классно. У меня собственный кабинет с моим именем на стене. Просто не могу в это поверить. Замечательно. Я буду зарабатывать намного больше, чем думала. И я буду читать рукописи. Это просто мечта, правда? Я только боюсь все испортить. Слишком уж это хорошо. Как ты думаешь?» Сбивчиво рассказываю я. «Да уж. Ты Вэнсу наверняка понравилась». Он поднимает бровь. «Но все будет в порядке. Не беспокойся». Он сказал, ты там работал. Слежу за его реакцией. Конечно, он не мог промолчать. Почему ты мне не сказал? И про то, что у тебя сейчас есть работа. Когда же ты работаешь? Как всегда, уйма вопросов. Он проводит рукой по волосам. Но я отвечу. Я не говорил, потому что... Ну, собственно, не знаю почему. Я выкраиваю время для работы. Всякий раз, когда я не с тобой, я работаю. Я сажусь, скрестив ноги, лицом к нему. Мистер Вэнс очень ценит тебя. Он сказал, что хочет, чтобы ты вернулся. Наверняка так и есть. Но, пожалуй, нет. Я получаю сейчас больше, чем там, а работаю меньше. Хвастается Хардин, и я закатываю глаза. Расскажи о своей работе. Что именно ты делаешь? Он пожимает плечами. Читаю рукописи, редактирую. Ты будешь делать то же самое, только больше. Ого. Тебе нравится эта работа? Да, Тесса, нравится. Говорит он вполне серьезно. Это хорошо. Ты хочешь работать в издательстве, когда окончишь университет? Я не знаю, чего хочу. Морщится он. Я что-то не так сказала? Нет, просто ты задаешь очень много вопросов. Что? Он шутит или серьезно? Тебе не нужно знать каждую обо мне мелочь, резко говорит он. Я просто болтаю, в том числе и о работе. Это нормально, все люди так делают. Извини, конечно, что интересуюсь твоей повседневной жизнью. Он молчит. В чем проблема, черт возьми? У меня был прекрасный день, и последнее, чего я хочу, это ругаться. Смотрю в потолок и молчу. В конце концов, когда я... Изучаю все 95 панелей и 40 болтов между ними. Я говорю, мне нужно в душ. «Так иди», — фыркает он. Я закатываю глаза, хватаю свои душевые принадлежности и бросаю ему, уходя. Знаешь, я думала, это уже пройденный этап. Все эти идиотские обиды без причины. Я моюсь, брею ноги, собираясь надеть завтра платье, которое купила для первого настоящего рабочего дня. Я нервничаю, но я уже к этому привыкла. Мне правда жаль, что Хардин такой грубый. Все, что я сказала, это спросила его о работе. И то он не рассказал. Я действительно хочу поговорить с ним об этом, но для него это настолько сложно, что я просто не знаю, как это сделать. Я хочу объясниться с ним, но когда прихожу в комнату, Хардина там уже нет. Глава 77. Меня злит такое отношение Хардина ко мне, но я стараюсь об этом не думать и принимаюсь расчесываться. Собираюсь примерить новое светло-розовое белье. Снимаю футболку, надеваю платье на завтра. Но думаю только о том, куда ушел Хардин. Я знаю, это глупо, но не могу не волноваться, что он пошел к Молли. Пока я решаю, стоит ли ему звонить, мне приходит сообщение от Стеф, что сегодня ночью ее не будет. Она тоже могла бы переехать к Тристану с Нэтом. Она ночует там 5 раз в неделю, и Тристан ее обожает. Он-то, наверное, рассказал ей о своей работе на втором свидании и не огрызается на нее и не уезжает без причины. «Счастливая, Стеф!» — говорю я сама себе и беру телевизионный пульт. Некоторое время рассеянно переключаю каналы, наконец останавливаюсь на друзьях, которых я смотрела, наверное, 100 раз. Не могу вспомнить, когда последний раз я смотрела телевизор, но так приятно валяться на кровати и смотреть глупые комедии, забыв о ссоре с Хардином. Через несколько минут чувствую, как тяжелеют веки. Обида забывается. В полусне я отправляю ему пожелание спокойной ночи, однако ответа не получаю. «Блин!» Меня будет громкий стук. Вскакиваю на постели, включаю лампу и вижу Хардина. Он пытался пройти по комнате в темноте. «Что ты делаешь?» — спрашиваю я. Он смотрит на меня опухшими блестящими глазами. Он очень пьян. Просто в стельку. «Я пришел, чтобы тебя увидеть», — говорит он, шлепаясь в кресло. «Зачем?» — тяну я. «Я хочу, чтобы он был со мной, но не пьяный и не в 2 часа ночи». «Я скучал по тебе». «Тогда зачем ты ушел?» «Потому что ты меня раздражала». «Вот как». «Ладно, я буду спать. Ты пьяный и, очевидно, опять раздражен». «Я не раздражен. И я не пьян. Ну хорошо, я пьяный. Что с того?» «Неважно, пьян ты или нет, но завтра будний день, и мне нужно выспаться». Я просидела бы с ним хоть всю ночь, если бы не боялась, что он снова наговорит гадостей. «Будний день?» — издевается он. «Ты можешь быть еще скучнее, чем есть?» Он смеется над сказанным, словно это действительно забавная шутка. «Уходи», — говорю я, ложась и отворачиваясь к стене. «Мне не нравится такой Хардин. Я хочу обратно своего милого Хардина, а не этого пьяного придурка». «Ой, детка, не сердись на меня», — говорит он, но я не отвечаю. «Ты действительно хочешь, чтобы я ушел? Ты знаешь, что происходит со мной, когда я сплю без тебя». Голос стихает почти до шепота. Я смягчаюсь. Я знаю, что бывает. Но это несправедливо — использовать его слабости против меня же, особенно когда он пьян, да еще и дразнит меня. «Ладно, можешь оставаться, но я буду спать». «Почему? Ты не хочешь со мной поговорить?» «Ты пьян и груб». Я поворачиваюсь к нему. «Я не груб», — говорит он с бесстрастным видом. «Тебя раздражает все, что я говорю». «Дело в том, как ты мне отвечаешь, особенно если я всего лишь спрашиваю о твоей работе». «О, боже, Тесса, не начинай. Давай потом. Сейчас я не хочу об этом». Невнятно бормочет он пьяным голосом. «Почему ты напился?» «Я не против того, что он пьет. Я ему не мать, он взрослый человек. Меня беспокоит только причина его состояния. Он пьет не от того, что ему хорошо». Хардин смотрит в сторону и направляется к двери, словно хочет сбежать. «Я не знаю. Просто решил выпить. Ну и выпил. Не злись на меня. Я тебя люблю», — говорит он, глядя мне в глаза. Это простое объяснение успокаивает, и я внезапно хочу оказаться в его объятиях. Я не сержусь. Просто не хочу, чтобы все стало как раньше. Мне не нравится, когда ты без причины раздражаешься или внезапно уходишь. Если тебя что-то бесит, я хочу, чтобы ты рассказывал мне об этом. «Тебе просто не нравится, что ты что-то не контролируешь», — говорит он, покачиваясь. «Что?» «Ты же контрол-фрик!» — он пожимает плечами, словно это общеизвестный факт. «Это не я. Я просто люблю определенность». «Да, можно и так сказать». «А значит, ссоры между нами еще не закончились. Что ты еще хочешь мне сказать?» «Только то, что ты педантична, и что я хочу, чтобы ты переехала ко мне». «Что?» «Его переходы меня с ума сведут». «Тебе надо переехать ко мне. Я сегодня нашел квартиру. Я ее еще не снял, но это хорошее место». «Когда?» Как же трудно успевать за всеми пятью личностями Хардина Скотта. «Когда ушел отсюда?» «Перед тем, как напиться». Он закатывает глаза. Свет лампы играет на его колечке, и я стараюсь не отвлекаться на нее. «Да, перед тем, как напиться. Так что, переедешь ко мне?» «Я понимаю, ты по части серьезных отношений новичок. Но люди, общаясь со своими девушками, обычно не вставляют в одно предложение просьбу переехать к ним и оскорбление», — говорю я ему, подавляя улыбку. «Ну, иногда таких подруг надо разогреть», — усмехается он. «Даже пьяный он красив как черт». «Ну, тогда таким людям надо перестать быть придурками», — парирую я. Он смеется и идет к моей кровати. «Я стараюсь. Но иногда не могу ничего поделать». Он садится на край кровати. «Я слишком хорош в этой роли». «Я знаю», — вздыхаю я. Несмотря на сегодняшний инцидент, я понимаю, что он пытается быть лучше. Не хочу его хвалить, но он сделал гораздо больше, чем я ожидала. «Так ты переедешь ко мне?» Хардин с надеждой смотрит на меня. «Господи, давай не спешить. Сейчас я перестану злиться». Я сажусь. «А теперь ложись со мной». Он поднимает бровь, как бы говоря, а вот зануда. Но встает и раздевается. Снимает футболку, кладет ее передо мной. И мне нравится, что он тоже хочет, чтобы я носила его футболки. Я снимаю свою футболку и собираюсь надеть его, но он останавливает меня. «Чёрт!» — вскрикивает он. «Что это на тебе?» Его глаза темнеют. Зрачки расширяются. «Я купила кое-что из нижнего белья», — мямлю я, отворачиваясь. «Я вижу. Вот чёрт!» — повторяет он. «Ты это уже говорил», — хихикаю я. Пламя, вспыхнувшее в глазах Хардина, поджигает и меня. Мою кожу начинает покалывать. «Ты выглядишь сногсшибательно», — он глотает слюну. «Ты всегда красивая, но сейчас...» У меня сохнет во рту, когда я вижу, как его трусы начинают оттягиваться. В пятый раз за сегодня мое настроение меняется. «Я хотела показать тебе раньше, но ты был слишком занят идиотизмом». Тянет он, не обращая внимания на мои слова. Хардин ставит колено на кровать и перед тем, как прижать меня собой, оглядывает меня сверху вниз. Его губы с привкусом виски с мятой, и это сочетание изумительно. Поцелуй нежен, губы сближаются и отдаляются, языки играют, обвивая друг друга. Он запускает руку мне в волосы. Когда он прижимается ко мне, я чувствую животом его эрекцию. Опираясь на локоть, он опускает другую руку, касаясь меня. Его длинные пальцы бегают по моему кружевному лифчику, то забираясь в него, то высовываясь обратно. Облизнув губы, он сжимает мою грудь ладонями и осторожно двигает ими. «Не знаю, хочу ли я, чтобы ты сняла его», — говорит он. Я совершенно теряю контроль, загипнотизированная его прикосновением. «Снимай», — говорит он, расстегивая лифчик. Я выгибаю спину, чтобы он его снял. И Хардин стонет, его член упирается мне в промежность. «Чем ты хочешь заняться, Тесс?» Голос дрожит, избивается на хрип. «Я уже тебе говорила», — произношу я, и он срывает с меня трусы. Я жалею, что он пьян, потому что в пьяном виде он может сделать все не так приятно. Он засовывает в меня пальцы, и я кричу, одной рукой его обнимая, другой лаская. Он стонет, и я сжимаю его осторожно и несколько призывно. «Ты уверена?» — задыхаясь, спрашивает он. В его взгляде читаю нерешительность. «Да, я уверена. Хватит раздумывать. Странно, что я говорю ему то, что он говорил мне раньше». «Я люблю тебя. Ты знаешь это, правда?» «Да». Я прижимаюсь губами к его губам. «Я люблю тебя, Хардин». Его пальцы продолжают медленно двигаться. Он прижимается губами к моей шее. Он жестко целует меня в шею, скользя языком по исцарапанной щетиной коже, успокаивая ее. Он повторяет это снова и снова, пока мое тело не вспыхивает. «Хардин, я...» Пытаюсь сказать я, и он мгновенно высовывает из меня руку. Хардин откидывается назад, кладет руки мне на бедра и нежно сжимает их, потом целует внизу и проводит языком между ног. Мое тело невольно изгибается. Его язык движется вперед, назад. Руки обнимают мои бедра, раздвигая их. Через несколько секунд мои ноги дрожат, я изгибаюсь, а он продолжает водить по мне языком. «Скажи, как тебе приятно?» У меня вырывается лишь глухой стон. Хардин, продолжая грязные комплименты, ласкает меня языком. Я дрожу и сжимаю пальцы на ногах. Когда я прихожу в себя, он целует меня, и губы его странны на вкус. Я дышу часто-часто. «Ты...» — начинает он. «Тссс. Да. Я уверена», — отвечаю я, целую его. Впиваясь руками ему в спину, затем стягиваю с него трусы на бедра. Он вздыхает, и границы исчезают. Наши тела снова соприкасаются. И мы стонем. «Тесса, я...» «Тссс», — говорю я снова. Мне хочется этого больше всего, и я не хочу ничего слышать. «Но, Тесса, я должен тебе кое-что сказать». «Тссс, Хардин, пожалуйста, замолчи», — прошу я, целуя его. Беру его член, двигая рукой вперед и вниз вдоль него. Хардин закрывает глаза, и я слышу его свистящее дыхание. Мною руководит инстинкт. Я тру большим пальцем головку его члена, вытирая там влагу, и чувствую, как он дергается в моей руке. «Я сейчас кончу, если ты будешь так делать», — задыхается Хардин и внезапно вскакивает с кровати. Прежде чем я успеваю спросить, куда, он вытаскивает из джинсов маленький квадратный пакетик. «Ох, это происходит на самом деле». Я знаю, что мне должно быть страшно или волнующе, но чувствую только, что он любит меня, а я люблю его. Ожидание дальнейших событий наполняет меня любопытством. Время замедляется. Жду, когда он вернется. Я всегда думала, что мой первый раз будет с Ноем в нашу первую брачную ночь. Я представляла себе огромную кровать в фантастическом бунгало на тропическом острове. И вот я в маленьком общежитии, в комнате, на маленькой кровати с Хардином, и нисколько не жалею об этом. Глава 78. Раньше я видела презервативы только на уроках полового воспитания в школе, где они не казались чем-то интимным. Но здесь и сейчас мне хочется вырвать его у Хардина из рук и поскорее натянуть самой. Хорошо, что Хардин не может читать мои мысли, даже если его слова намного неприличнее, чем все мои фантазии. «Ты...» — говорит он глухо. «Если ты еще раз спросишь, уверена ли я тебя убью». Он смеется, помахивая презервативом, зажатым между пальцами. «Хотел спросить, поможешь ли ты мне или мне самому это сделать?» Я закусываю губу. «О, я хочу, но только объясни, как это делается?» Понимаю, что уроки полового воспитания на самом деле меня ничему не научили, и сейчас я боюсь все испортить. «Хорошо», — Он садится на кровать, и я подвигаюсь, скрестив ноги. Развернувшись, Хардин чмокает меня в лоб. Когда он вскрывает упаковку, я прячу руки, но он смеется и качает головой. «Я тебе покажу. Давай». Взяв меня за руку, он вытаскивает маленький диск, и я помещаю презерватив над его членом. Он скользкий на ощупь. «Давай, расправляй его вниз», — говорит он. Когда наши руки скользят вместе с презервативом вниз по его жесткой коже, его глаза суживаются, и член немного увеличивается в размере. «Не так уж плохо для девственницы и пьяного», — шучу я. Он, улыбаясь, дергает бровью. Я рада, что мы не очень серьезно относимся к этому, так я меньше волнуюсь из-за того, что должно произойти. «Я не пьян, детка. Я действительно немного выпил, но пререкание с тобой, как всегда, действует на меня отрезвляюще». Снова вижу ямочки на щеках. Хардин проводит большим пальцем мне по губе. Ответ меня успокаивает. Мне бы не хотелось, чтобы он заснул посреди процесса или наблевал на меня. Я мысленно усмехаюсь и снова смотрю на него. Взгляд ясный, не такой стеклянный, как час назад. «И что теперь?» Он смеется и кладет мою руку на член. «Торопишься?» — дразнит он. И я киваю. «Я тоже», — признается он. «Мне нравится чувствовать твердую плоть в своей руке». Он наклоняется надо мной, ставит одно колено между моих ног, раздвигая их, и я чувствую, как он касается меня пальцами. Интересно, будет ли он нежен со мной? Надеюсь, да. «Ты влажная, так что будет легче», — шепчет он. Он медленно целует меня, лаская языком. Наши губы так подходят друг к другу, что, кажется, созданы для этого. Отклонившись немного назад, Хардин целует меня в уголок рта, потом в нос и снова в губы. Мои руки шарят по его спине, отчаянно пытаясь прижать его еще ближе. «Не спеши, детка. Мы должны делать это медленно», — шепчет он мне на ухо. «Сначала будет больно, так что скажи мне, если захочешь, чтобы я остановился. Хорошо?» Нежно говорит он и глядит прямо в глаза, ожидая ответа. «Хорошо». Я сглатываю слюну. Я слышала, что потеря девственности болезненна, но это не может быть настолько плохо. По крайней мере, надеюсь. Хардин снова целует меня. Я чувствую презерватив и вздрагиваю. Через несколько секунд он надавливает. Какое странное чувство. Я закрываю глаза и слышу собственный стон. «Как ты?» Я киваю, и он движется в меня дальше. Я вздрагиваю от острой боли глубоко внутри. Это именно так, как говорят, если не хуже. «Чёрт!» — стонет Хардин. Он замирает, оставаясь во мне, но это не легче. «Мне продолжать?» — напряженно спрашивает он. «Да». Боль возобновляется, но Хардин целует меня в губы, щеки, нос, шею, целует слезы, выступающие у меня на глазах. Я собираюсь, сжимаю Хардина руками, чувствую его теплый язык на своей шее. «О, боже!» — стонет он, запрокидывая голову. «Я люблю тебя! Я так люблю тебя, Тесс!» Страсть в его голосе немного заглушает боль, но она начинается снова, когда его бедра снова двигаются. Хочу сказать, как сильно люблю его, но боюсь расплакаться. «Ты... черт, ты хочешь, чтобы я остановился?» — заикается он. Я слышу в его голосе борьбу удовольствия и беспокойства. Качаю головой, и когда он снова закрывает глаза, с интересом наблюдаю за ним. Челюсти крепко сжаты, под его татуированной кожей сокращаются и расслабляются мышцы. Боль почти исчезает, когда я смотрю, как он стонет. Он трёт мою скулу пальцами и снова целует, зарываясь носом в сгиб шеи. Его дыхание горячо и прерывисто. Подняв голову, он открывает глаза. Я готова терпеть боль снова и снова, чтобы испытывать чувство единения с Хардином, о котором даже не подозревала. Блеск его бриллиантово-зелёных глаз почему-то заставляет меня плакать. Я отворачиваюсь от него, Потом снова прижимаюсь еще крепче. Я люблю его. И он, конечно, тоже любит меня. Даже если мы больше не будем вместе, даже если больше никогда не заговорим друг с другом, я буду знать, что в этот момент он был для меня всем. Вижу, что он изо всех сил старается контролировать себя, сохраняя медленный темп, и я люблю его за это. Время замедляется, останавливается, ускоряется и останавливается снова, когда он движется во мне. Когда он целует меня, на губах чувствуется вкус соленого пота, и я хочу еще. Я целую его в то место на шее под ухом, которое сводит его с ума. Он дрожит и стонет мое имя. «Как мне хорошо с тобой, детка! Я так тебя люблю!» Мне больше не больно, только немного неудобно и чуть неприятно, когда он входит в меня. Тяну его за волосы, целуя в шею. «Я люблю тебя, Хардин», — успеваю сказать я. Он стонет и шевелит распухшими губами. «Детка, я собираюсь кончить, да?» — говорит он сквозь стиснутые губы. Я киваю, не отрываясь от его шеи. Хардин, не отрываясь, смотрит на меня, когда кончает. Это похоже на клятву в вечной любви и верности. Наконец он падает мне на грудь. Я слышу тяжелый стук его сердца, целуя мокрые волосы. Его грудь вздымается, замирая, и он, поднявшись, выходит из меня. Я вздрагиваю от внезапной пустоты. Он снимает презерватив, завязывает его и кладет на пол поверх упаковки из фольги. «С тобой все хорошо? Как это было? Как ты?» Он внимательно смотрит на меня и кажется очень обеспокоенным. «Все хорошо», — уверяю я. Свожу ноги, чтобы притупить боль. Я вижу кровь на простыне, но мне не хочется двигаться. Он вытирает пот со лба. «Было ли это то, что ты ожидала?» «Это было лучше», — честно отвечаю я. «Даже несмотря на боль, опыт был замечательный. Я уже мечтаю о следующем разе». «Правда?» — усмехается он. Я киваю, и он прижимается ко мне лбом. «А как тебе? Когда у меня будет больше опыта, будет лучше». Он перестает улыбаться, берет меня за подбородок и поворачивает к себе. «Не говори так. Это было классно, детка. Это больше, чем великолепно. Просто круто», — говорит он, и я закатываю глаза. Я уверена, что у него были гораздо более опытные девушки, которые хорошо знают, что и когда делать. Отвечая на мои мысли, он отвечает. «Я их не любил. Это совершенно по-другому, когда ты любишь человека. Правда, Тесса, это несравнимо. Пожалуйста, не сомневайся в себе и не принижай наш сегодняшний опыт», — мягко говорит он. Я чувствую его искренность и целую его в нос. Он улыбается и обнимает меня за талию, прижимая к своей груди. Он так хорошо пахнет. Даже вспотевший Хардин пахнет лучше всего на свете. «Это больно?» Он проводит рукой по волосам и накручивает локон на палец. «Немного», — смеюсь я. «Боюсь вставать». Он сжимает меня крепче, целуя в плечо. «Раньше я ни разу не занимался сексом с девственницей», — тихо произносит он. Я смотрю в его глаза, и в них нет ни капли иронии. «О!» В голове крутятся сотни вопросов о его первом разе. Когда, где, кто, как. Но я ограничиваюсь мыслью, что он не любил ее. Он никого никогда не любил, кроме меня. Меня не волнуют его прошлые женщины. Они в прошлом. Меня интересует только этот прекрасный, несовершенный человек, который влюбился первый раз в жизни. Глава 79. Час спустя Хардин спрашивает меня. «Ты готова встать?» «Я знаю, что надо это сделать, но не хочу», — отвечаю я, прижимая щекой к его груди. «Не хочу тебя торопить, но мне реально надо поссать», — говорит он. Я, смеясь, слезаю с кровати. «Ой!» — вырывается у меня. «Всё хорошо?» — спрашивает он в тысячный раз. Он протягивает руку, чтобы поддержать меня. «Да, просто болит». Смотрю на простыню, и меня передёргивает. Он тоже смотрит на неё. «Давай я её выброшу». Он стягивает простыню с кровати. «Не здесь. Стеф увидит». «Ладно. Тогда куда?» Он покачивается на пятках, наверное, успокаивая мочевой пузырь. «Не знаю. Ты можешь выбросить в мусорный бак, когда будешь уезжать?» «Кто сказал, что я уеду?» «Вот, значит, как. Переспала со мной и гонишь?» В его глазах загораются весёлые огоньки. Он поднимает с пола трусы и джинсы и одевается. Я хватаю его футболку и швыряю ему. Я бью его по попе. «Просто пописай и захвати простыню». Не знаю, почему я так беспокоюсь из-за неё, но мне не хочется, чтобы Стеф выпытывала у меня, как я лишилась девственности. «Ну, конечно. Я не хочу выглядеть как убийца, прячущий в машину окровавленные тряпки». Хмуро гляжу на него, и он выходит за дверь, комкая простыню. «Я тебя люблю», — говорит он, выходя. «Теперь у меня есть немного времени, чтобы привести себя в порядок. Я удивлена, как странно умиротворённо себя чувствую. При воспоминании о Хардине, входящем в меня, в животе что-то сжимается. Теперь я понимаю, почему люди уделяют сексу так много внимания. Я знаю, что если бы мой первый раз был не с Хардином, он не был бы таким приятным». Я с изумлением разглядываю себя в зеркало. Щеки горят, губы распухли. Похлопываю себя по щекам и машу руками. Что-то во мне изменилось. Неуловимо. Не могу сказать, что, но мне это нравится. Задерживаюсь взглядом на маленьких красных следах на груди. Даже не помню, когда они появились. Мысленно я возвращаюсь к тому, как мы занимались любовью, как жаркий и влажный рот касался моей кожи. Воспоминания внезапно прерываются скрипом двери. Я подпрыгиваю от неожиданности. «Любуешься собой?» — ухмыляется Хардин, закрывая дверь. «Нет, я...» Не знаю, что сказать, потому что стою перед зеркалом, совершенно голая, и фантазирую о его поцелуях. «Это хорошо, детка. Если бы я был в твоём теле, я бы тоже себя разглядывал». «Думаю, мне надо принять душ», — говорю я, пытаясь прикрыться руками. Не хочу смывать его запах, но всё остальное смыть нужно. «Мне тоже», — говорит он. Я приподнимаю брови, и он шутливо поднимает руки. «Не вместе, знаю. Но если бы мы жили вместе, мы могли бы...» В нём тоже что-то изменилось. Я вижу. Улыбка стала нежнее, глаза ярче. Не думаю, что кто-то ещё это заметит, но я знаю его лучше, чем кто-либо, несмотря на все его тайны, в которые я всё равно проникну. «Что?» Он склоняет голову набок. «Ничего. Просто я тебя люблю». Он слегка краснеет и улыбается, передразнивая меня. Мы без ума друг от друга. Мне это нравится. Когда я собираюсь взять одежду, он встаёт передо мной. «Ты, по крайней мере, подумаешь о том, чтобы переехать ко мне?» — спрашивает он. «Ты уже спрашивал вчера. Я могу принимать только одно важное решение за раз», — смеюсь я. Он потирает виски. «Просто в ближайшее время я хочу оформить документы. Я хочу уехать из этого проклятого дома братства». «Ты можешь оформить его на себя?» «Я хочу оформить на нас». «Зачем?» «Я хочу проводить с тобой как можно больше времени». «Почему ты не решаешься? Из-за денег? Я заплачу за нас, разумеется». «Нет, не поэтому. Если бы дело было в этом, я бы согласилась». Не могу поверить, что мы на самом деле это обсуждаем. «Тогда в чём?» «Не знаю. Мы ещё мало знакомы. Я всегда думала, что не буду жить с кем-то, пока не выйду замуж», — объясняю я. «Это не единственная причина. Моя мать важнее. И потом я боюсь на кого-то полагаться. даже на Хардина. Это во мне от мамы. Она полагалась на доход моего отца, а после того, как он ушел, она надеялась на слабую возможность его возвращения. Она всегда ждала, что он к нам вернется, но он не вернулся. «Замуж? Какие у тебя старомодные нравы, Тесса!» — хихикает он, садясь в кресло. «А что плохого в замужестве?» — спрашиваю я. «Не в нашем, а вообще?» Он пожимает плечами. «Ничего, просто это не для меня». «Это слишком серьезный разговор. Я не хочу обсуждать с Хардином брак, но меня беспокоит, что он считает брак неприемлемым для себя. Я никогда не думала женить его на себе, для этого еще слишком рано, очень рано. Но в конечном итоге, когда мне будет 25, я хочу выйти замуж, а потом родить не меньше двоих детей. Мое будущее распланировано на годы вперед. Было распланировано, напоминает подсознание. Все было запланировано, пока я не встретила Хардина. И теперь будущее постоянно меняется». «Это тебя беспокоит, не так ли?» — спрашивает он, нарушая ход моих мыслей. «Мы с Хардином занимались любовью, и это связало нас, объединив тела и умы. Все, что не делается, все к лучшему, верно?» «Нет». Я стараюсь скрыть эмоции, но это у меня плохо получается. «Просто я никогда не слышала, чтобы кто-то говорил, что не хочет жениться. Я думала, что этого хочет каждый, что это главное в жизни, разве нет?» «Не совсем так. Думаю, люди просто хотят быть счастливыми. Вспомни, Кэтрин, что бы принес ей брак с Хитклиффом?» «Мне нравится, что мы говорим на одном языке. Нет никого, кто говорил бы со мной так». «Они не поженились? В том-то и загвоздка», — говорю я со смехом. Я думаю о том, как много параллелей существует между нашими отношениями и отношениями Кэтрин с Хитклиффом. «А Рочестер и Джейн?» То, что Хардин читал Джейн Эйр, для меня приятный сюрприз. «Шутишь, что ли? Он был холоден и нелюдим. А еще он встречался с Джейн, не сказав ей, что уже был женат, к тому же на сумасшедшей, запертой на чердаке. Так что этот пример не подходит». «Я знаю. Просто люблю слушать твои рассуждения о литературных персонажах». Он отбрасывает волосы со лба, и я совершенно по-детски показываю ему язык. «Значит, ты хочешь сказать, что хочешь выйти за меня замуж? Могу тебя заверить, у меня нет сумасшедшей жены в доме». Он делает ко мне шаг. Жены у него, конечно, нет, но он скрывает кое-что другое, и это меня беспокоит. Он подходит вплотную, и сердце стучит часто-часто. «Что? Нет, конечно, нет. Я говорю о браке вообще, не о нас конкретно». Я стою голая посреди комнаты и разговариваю с Хардином о браке. Что еще, черт возьми, может произойти в моей жизни? «Значит, ты не хочешь за меня замуж?» «Нет, не хочу. Ладно, не знаю. Почему мы вообще это обсуждаем?» Я прячу лицо на его груди и слышу, как он посмеивается. «Мне просто интересно. Но если ты представишь мне серьезный аргумент, я, возможно, пересмотрю свою холостяцкую позицию. Ты бы могла сделать из меня порядочного человека». Он говорит вроде бы серьезно, но, скорее всего, шутит. Правда же? Когда я уже начинаю сомневаться в его искренности, он смеется и целует меня в висок. «Мы можем поговорить о чем-нибудь еще?» — прошу я. Потеря девственности и разговоры о браке — это слишком много для моей впечатлительной натуры. «Конечно, но подумай о квартире. У тебя есть время до завтра, чтобы ответить. Я не буду ждать вечно», — говорит он. «Как мило». Я закатываю глаза. «Ты же меня знаешь. Я романтик», — говорит он, целуя меня в лоб. «Давай сходим в душ. Пока ты стоишь тут голая, я хочу швырнуть тебя на кровать и снова оттрахать». Я качаю головой, высвобождаясь из его объятий и надевая халат. «Ты идешь или как?» — говорю я, хватая сумочку с душевыми принадлежностями. Я бы занялся любовью, но, наверное, душ сейчас предпочтительней. Он подмигивает мне, и мы за руку выходим в коридор. Глава 80. Когда мы оба выходим из душа и ложимся спать, уже почти 4. «Мне через час вставать», — жалуюсь я. «Ты могла бы спокойно спать до 7:30 и прибыть вовремя», — напоминает он. «Делать утром все в спешке. Конечно, малоприятно, но сон нужен. К счастью, у меня есть еще время, чтобы не валиться с ног в первый рабочий день в редакции». Бормочу я, не размыкая губ. «Я переставлю твой будильник», — говорит он, и я проваливаюсь в сон. С красными от недосыпа глазами пытаюсь уложить непослушные волосы, подвожу слезящиеся глаза карандашом и надеваю новое красное платье. Декольте в нем достаточной ширины и глубины, чтобы подчеркнуть мой бюст в пределах разумного. Длина чуть выше колен и узкий коричневый пояс на талии создают иллюзию, что на сборы ушло больше времени, чем я на самом деле потратила. Размышляю, не нарумянится ли немного, но благодаря ночи с Хардином щеки все еще красные. Я надеваю новые туфли и осматриваю себя в зеркало. Платье отличное, я выгляжу очень хорошо. Кидаю взгляд на Хардина, завернувшегося в одеяло на моей крошечной кровати. Ноги свешиваются за край, и я улыбаюсь. До последней минуты жду и бужу его. Лучше было бы не будить вовсе, но мне очень хочется поцеловать Хардина на прощание. «Мне пора», — говорю я, осторожно встряхивая его за плечо. «Я тебя люблю», — бормочет он, вытягивая губы, не открывая глаз. «Ты собираешься на занятия?» — спрашиваю я, поцеловав его. «Нет», — отвечает Хардин и снова засыпает. Я еще раз целую его в плечо, беру сумку и куртку. Так хочется залезть в кровать. Может быть, жить с ним вместе не так уж плохо? Мы хотя бы каждую ночь спали вместе. Выбрасываю эту мысль из головы. Это плохая идея. Еще слишком рано. Слишком рано. Тем не менее, я прокручиваю в голове сценарий, в котором Хардин покупает квартиру, и мы вместе выбираем шторы и обои. К тому времени, как я захожу в лифт издательства, я уже выбрала занавески и надувные матрасы. Но на третьем этаже в лифт входит молодой человек в темно-синем костюме, и мои мечты исчезают. «Здравствуйте», — говорит он и тянется к кнопкам. Заметив, что верхняя кнопка уже нажата, он откидывается к стене лифта. «Вы у нас впервые?» — спрашивает он. От молодого человека пахнет мылом, глаза у него замечательного голубого цвета, они странно контрастируют с его темными волосами. «Я просто стажёр», — отвечаю я. «Просто стажёр?» — смеется он. «Я имею в виду, я не в штате». Нервно поправляюсь я. «Несколько лет назад я начинал стажёром, и меня взяли на полную ставку. Вы из CWU?» «Да, а вы?» «Тоже недавно окончил, в прошлом году. Рад, что окончил». — усмехается он. — Вам здесь понравится? — Спасибо, мне тут уже нравится, — говорю я, когда мы выходим из лифта. Когда я уже почти заворачиваю за угол, молодой человек произносит. — Забыл спросить, как вас зовут? — Тесса Янг. Улыбаясь, он кивает мне. — Я Тревор. Приятно познакомиться, Тесса. Та же женщина за стойкой, что и вчера, представляется как Кимберли. Она с улыбкой желает мне удачи и указывает на стол, заставленный закусками и кофе. Я улыбаюсь, благодарю, беру пончик и чашку кофе и отправляюсь в свой кабинет. На столе в кабинете обнаруживаю стопку листов с запиской от мистера Венса. Это моя первая рукопись, и он, Венс, желает удачи. Мне нравится предоставленная мне свобода. Я все еще не верю своему счастью. Откусив пончик, я отцепляю от рукописи записку и приступаю к работе. Роман очень хорош, я просто не могу оторваться. Проглатываю около трети, и тут звонит телефон на столе. «Алло?» — говорю я в трубку, понимая, что понятия не имею, как я должна представляться. Желая показаться более взрослой, я добавляю «То есть офис Тессы Янг». Кусаю губы, потому что легкий смешок на другом конце провода. «Мисс Янг, кое-кто хочет вас видеть. Что передать?» «Тесса. Пожалуйста, зовите меня Тесса», — прошу я. То, что она называет меня «мисс Янг», кажется мне неуважением Кимберли. Она гораздо старше и опытнее меня. «Тесса», — говорит она, и я представляю себе ее приветливую улыбку. «А отправите его к вам?» — спрашивает она. «Да-да. Подождите, а кто это?» «Я не уверена. Молодой парень... у него татуировки. Много татуировок», — шепчет она, и я смеюсь. «Да, я приду и его заберу», — отвечаю я и вешаю трубку. Пришел Хардин, и это меня волнует и пугает. Надеюсь, все в порядке. Выхожу в холл. Хардин стоит, сунув руки в карманы, а Кимберли звонит по телефону. Подозреваю, только притворяется, что звонит. Надеюсь, она не подумала, что я, воспользовавшись замечательной возможностью, которую дал мне Венс, на второй день начинаю водить к себе посторонних. «Привет, все в порядке?» Я подхожу к нему. «Да, просто хотел узнать, как твой первый рабочий день?» Он улыбается, теребя кольцо в брови. «А, понятно, это классно. Я...» Начинаю я, но замолкаю. К нам подходит мистер Венс. «Так-так, пришел обратно клянчить работу?» Улыбается он, похлопывая Хардина по плечу. «Не дождешься, старый хрен!» Отшучивается Хардин. Уму непостижимо. Мистер Венс смеется, в шутку тычет Хардина кулаком под ребра. Они знакомы намного ближе, чем я думала. «Ну, так чем обязан? Или ты здесь, чтобы преследовать моих новых стажерок?» Венс косится на меня. «Именно. Бегать за стажерками — это мое любимое занятие». Я нетерпеливо переминаюсь перед ними, не зная, что сказать. Мне нравится видеть настолько веселого Хардина. Такое нечасто случается. «У тебя есть время пообедать, или ты уже?» — обращается ко мне Хардин. Я смотрю на часы на стене. Полдень. Время бежит очень быстро. Я смотрю на мистера Венса, и он пожимает плечами. «У вас есть час на обед каждый день. Девочки должны хорошо питаться», — улыбается он. Затем прощается с Хардином и уносится по коридору. «Я написал тебе несколько смс-ок, чтобы узнать, что ты здесь. Но ты не отвечала», — говорит Хардин, пока мы идем к лифту. «Я не смотрела на телефон. Я полностью погрузилась в книгу», — отвечаю я, беря его за руку. «Все в порядке, правда? У нас все хорошо?» — спрашивает он, заглядывая мне в глаза. «Да? А что?» «Не знаю. Просто я волновался, что ты не отвечала. Я подумал, может, ты стала сожалеть о прошлой ночи?» Он смотрит в пол. «Что? Конечно, нет. Я не проверяла телефон. Я нисколько не сожалею о прошлой ночи». Я не могу не улыбаться от нахлынувших воспоминаний. «Ладно. Как камень с души свалился», — выдыхает он. «Ты приехал в такую даль, потому что испугался, что я пожалела?» Это немного слишком, но все же приятно. «Да, ну, не совсем. Еще я хотел с тобой пообедать», — улыбается Хардин. Мы выходим на улицу. Надо было захватить куртку. Хардин замечает, как я дрожу. «У меня в машине есть куртка. Можем захватить ее и пойти на угол Тамбрио. Классное местечко». Мы подходим к его машине. Он протягивает мне черную кожаную куртку, и я смеюсь. У него в багажнике, видимо, целый гардероб. Сколько я его знаю, он достает одежду только таким способом. Куртка, на удивление, теплая и пахнет Хардином. Она мне велика, и я проталкиваю руки в рукава. «Спасибо». Я целую его в подбородок. «Она тебе идет. Идеально смотрится». Он берет меня за руку. Мы идем по тротуару под удивленными взглядами прохожих, солидных мужчин и женщин. Иногда я забываю, насколько мы разные, когда идем вместе. Мы полные противоположности почти во всем, но почему-то это нам только на руку. Брио оказывается небольшим, но уютным итальянским ресторанчиком. Пол покрыт красивой разноцветной плиткой, а на потолке нарисованы небеса с пухлыми, улыбающимися ангелочками, ожидающими перед белыми вратами. И пара старших ангелов, черный и белый, с разных сторон. Белый, кажется, пытается протащить через ворота на свою сторону друга. «Тесс?» — зовет Хардин и тянет меня за рукав. «Иду», — бормочу я, и мы идем к столу в дальнем конце ресторана. Хардин садится рядом со мной, подвинув стул поближе и поставив локти на стол. Он заказывает еду для нас обоих. Я не против, потому что он бывал тут раньше. «Значит, вы с мистером Вэнсом хорошо знаете друг друга?» — спрашиваю я. «Я бы так не сказал, но мы знаем друг друга достаточно». Он пожимает плечами. «Мне показалось, вы хорошо ладите. Мне нравится видеть тебя таким». По губам Хардина скользит легкая улыбка, и он кладет руку на мое бедро. «А сейчас?» «Да, мне нравится видеть тебя счастливым. Я чувствую, что его отношения с Вэнсом глубже, чем он пытается показать, но не собираюсь выпытывать». «Я счастлив. Счастливее, чем я думал, я буду когда-либо», — добавляет он. «Что это с тобой? Ты так нежен». «Я могу опрокинуть парочку столов и разбить несколько носов, чтобы напомнить, какой я», — говорит он, и я прижимаюсь к его плечу. «Нет, спасибо», — хихикаю я. Приносит заказ, благодарю официантку. Еда выглядит замечательно. Я вдыхаю аромат, прежде чем попробовать. Хардин заказал нам что-то вроде равиоли. Блюдо восхитительно. «Вкусно, да?» — спрашивает он, набивая рот. Я киваю и делаю то же самое. После того, как мы покончили с обедом, мы немного спорим, кто будет платить, но он одерживает победу. «После рассчитаемся», — подмигивает он, когда официантка уходит. Мы возвращаемся, Хардин идет за мной. «Хочешь зайти?» «Да, хотел бы посмотреть твой кабинет. Потом уйду, обещаю». «Договорились». Мы заходим в лифт. Мы поднимаемся вверх, я возвращаю куртку, и он накидывает ее на плечи. Удивительно, как здорово он выглядит в коже. «Привет, снова ты?» — говорит парень в темно-синем костюме, когда мы идем по коридору. Он замечает Хардина и представляется. «Приятно познакомиться, я Тревор, работаю в финансовом отделе». Они пожимают руки и со словами «Ладно, до встречи» Тревор уходит. Когда мы заходим ко мне, Хардин хватает меня за руку и поворачивает к себе. «Что это было?» — яростно спрашивает он. «Он что, смеется?» Я смотрю на руку и пытаюсь высвободиться. Он держит не сильно, но я не могу пошевелиться. «Что?» «Кто это?» «А в чем дело? Я только что утром с ним познакомилась в лифте». Я тяну руку. «Не похоже, что вы только что познакомились. Вы так флиртовали на моих глазах». У меня непроизвольно вырывается смех, больше похожий на скрип. «Что? Ты с ума сошел? Я просто была вежлива, как и он. Не надо устраивать сцен». «Почему бы и нет? Он же такой красивый, чистенький, в костюмчике и все такое». Я понимаю, что он скорее переживает, чем злится. Инстинкт подсказывает наорать и прогнать его, но я решаю использовать другой подход. Тот же, что сработал, когда он ломал вещи в доме его отца. «Ты правда так думаешь? Что я хочу кого-то вроде него? Не такого, как ты?» Нежно спрашиваю я. Хардин растерянно замолкает. Он ожидал, что я буду кричать, но моя реакция сбивает его с толку, и он думает, что сказать дальше. «Не знаю, может быть...» Он смотрит мне в глаза. «Ну, ты не такой, как все?» Улыбаюсь я. «Надо будет поговорить с ним позже, чтобы он убедился, что тот парень не имеет ко мне отношения». «Прости, если тебе показалось, что я с ним флиртовала, но это не так», — уверяю я его. Взгляд смягчается, и я касаюсь его щеки. «Как один человек может быть одновременно таким сильным и таким слабым?» «Я... Ладно», — говорит он. Я смеюсь, лаская его щеку. Мне нравится ловить его врасплох. «Какое тебе дело до него, когда я с тобой?» Он растерянно моргает, улыбаясь. Я рада, что научилась разминировать бомбу по имени Хардин. «Я люблю тебя. Извини за эту вспышку». «Извинения приняты. Давай теперь покажу свой кабинет», — говорю я веселым голосом. «Я тебя не заслуживаю», — говорит он тихо, очень тихо. Я делаю вид, что не